преклонить бедную голову? Где сыскать душевного мира и тишины? Где найти успокоение помыслов и забвение всего, что было со мной? Решил в монастырь идти, да подальше, как можно подальше от здешних мест. Слыхал прежде про монастырь Лаврентьев, что стоит неподалеку от славной слободы Ветки. Житие там строгое. Ни каменными стенами, ни богатыми церквами красовалась обитель-то. Красовалась она старческими слезами, денно-ночными трудами, постом да молитвой. Много там было крепких подвижников, много иноков учительных, в деле душевного спасения искусных. Было немало и молодого, как я, народу. Тогда в Лаврентьеву обитель юноши из разных сторон приходили, да управят души свои по словеси Господню. Все молодые трудники чтению божественных книг прилежали, и в преданиях церковных были крепкие и подвижны. Без малого 5 лет выжил я с ними под начальством блаженного старца, и открыл мне Господь разум Писания, разверз умные силы и сподобил забыть все, все прошлое, сподобил простить обидчику. В пучине божественного Писания и святоотеческих книг через немалое время потопил я былое горе и прежние печали. И как скоро со мной такая перемена совершилась, восстала в душе другая буря. По иным новым волнам душевный корабль мой стал в Лаятисе. Не сиделась на месте. Стало тянуть меня куда-то далеко-далеко, а куда — сам не знаю. Прискучили леса и пустыни, прискучили благочестивые старцы. Не иноческой тишины мне хотелось. Хотелось повидать дальние страны, посмотреть на чужие государства, поплавать по синему морю, походить по горам высоким. Как птица из клетки рвался я на волю, чтобы идти, куда глаза глядят, идти, пока где-нибудь смерть меня не настигнет. Хотел бежать из обители, думал в мир назад воротиться, но Бог не попустил. Приезжали в то время к нашему отцу, игумну Аркадию, зарубежные старцы из молдавских монастырей. В Питере по сборам были и возвращались во свояси. 2 дня и 2 ночи игумен Аркадий тайные речи вел с ними. На третий всех молодых трудников призвал в келью к себе. Пришло нас 15 человек. И стал нам сказывать отец Аркадий про оскудение благочестивого священства, про душевный глад христиан постигший. А есть, говорит, в дальних странах места сокровенные, где старая вера соблюдена в целости и чистоте. Там она, непорочная невеста Христова, среди басурман яко светило сияет. Первое такое место на райской реке на Евфрате, промеж рубежей Турского с Персидским. Другая страна за Египтом зовется Ямакань, в земле Фиваитской. Третье место за Сибирью, в сокровенном Апонском государстве. Вот бы, говорит отец игумен, породеть вам, труднички молодые, положить ваши труды на спасение всего христианства. Поискать бы вам благодать таковую, там ведь много древлеблагодатных епископов и митрополитов, вывести бы вам хоть одного в наши российские пределы, утвердили бы мы в России корень священства, утолили бы душевный глад многого народа. Свои бы тогда у нас попы были, не нуждались бы мы в беглецах никоньянских. И аще исполните мое слово, всем мире будет вам от людей похвала и слава, а в будущем веце от Господа неизглаголанное блаженство. Как услышал я такие глаголы, тотчас игумну земно поклонился, стал просить его благословения на подвиг дальнего странства. За мной другие трудники поклонились, повеление пославшего все готовы исполнить. Снабдил нас игумен деньгами на дорогу, дал для памяти тетрадки, как и где искать благочестных архиереев. И пошли мы 15 человек к реке Дунаю. Пришли в оград Измаил, а там уж наши христиане нас ожидают. Игумен Аркадий к ним отписал до нашего прихода. Без паспортов пропуск за Дунай был заказан. Стояла по берегу великая стража, никого без паспорта за реку не пускала. В камыши спровадили нас христолюбцы, а то ли ночью в рыбацких челноках, крадучись, яко тати, на турецкую сторону мы перебрались. Тут пошли мы в славное кубанское войско. То наши христиане-казаки, что живут за Дунаем, некрасовцами зовутся. Соблюли они старую веру, и все предания церковные сохранили. Хорошо было нам жить у них и привольно. Богатейшие у них там рыбные ловли и земли вдоволь. Хлебом, виноградом, кукурузой и всяким овощем там преизобильно. А живут те некрасовцы во ослабе. Старую веру соблюдают, ни от кого в том нет им запрету, делами своими на кругах заправляют, турскому султану дани не платят, Только как война у турки зачнется, полки свои на службу выставляют.